Суверенный сон Василия Степановича. Василию Степановичу прошлой ночью приснился ужасный сон. Вот после просмотра вечернего выпуска телевизионных новостей его части тела и органы вышли из повиновения и стали считать себя свободными. Одна нога шла туда, другая обратно. В результате, вместо того, чтобы идти вперед, Василий Степанович садился на шпагат. Одна рука тянула в рот ложку с супом, другая эту ложку вырывала. Василий Степанович оставался голодным. Один глаз смотрел на Кавказ, другой — на Арзамас. В результате чего Василий Степанович не мог видеть светлое будущее. В довершение всего надежда и опора Василия Степановича, его доблесть и сила, его житница, его семенной фонд, его главный орган, наконец, объявил полный суверенитет и национальную независимость. Василий Степанович даже вскочил и говорит: «Ну, от вас, товарищ, я этого не ожидал». А тот насупился и говорит: «Никакой он больше не товарищ, и впредь прошу обращаться ко мне иначе, как милостивый государь». Василий Степанович извинился и говорит: «Что это, милостивый государь, такое надумали?» А милостивый государь отвечает: «Надоело, — говорит. — Не хочу больше быть придатком центра. Хочу стать полноправным членом ООН. Хочу иметь собственную валюту. Хочу иметь прямое и тайное голосование, также самостоятельный флот для отправления, пусть малых, но естественных нужд». «Собственную валюту, милостивый государь, — говорит Василий Степанович, — может иметь в любом смысле слова. А насчет флота перебьетесь. Для отправления ваших естественных нужд могу выделить максимум одно судно». При этих словах милостивый государь возмутился, распалился и стал угрожать гражданским неповиновением и восстановлением вплоть до полного отделения. Не желая доводить конфликт до рукоприкладства, Василий Степанович стал ждать, пока все само собой уляжется, но не тут-то было. Когда следующей ночью Василий Степанович проснулся в тревожном возбуждении, он увидел, что его милостивый государь не спит, сбрасывает одеяло, ведет себя нагло, а главное, ориентирован на Западную Европу. «Что это, милостивый государь, встали ни свет ни заря? — спрашивает Василий Степанович. — Куда вас в такую рань тянет?» А милостивый государь отвечает: «Тянет меня на мою историческую родину». «Какая еще такая историческая родина? Где?» «Где, где? — отвечает милостивый государь. — Не нарывайся на рифму». Тут Василий Иванович стал говорить о кровных узах, о единой системе, о братстве. «Какие мы с тобой братья, Василий Степанович! Мы даже не похожи совсем. Ты жгучий брюнет, а я вообще лысый!» Это Василий Степанович возмутило. «Заткнитесь, — говорит, — милостивый государь, не то я на тебя руки наложу!» Дальше события стали приобретать вовсе непредсказуемый характер. Когда на следующую ночь Василий Степанович, как личность суверенная и самостоятельная, стал проявлять чувство любви и ласки к супруге своей Екатерине, милостивый государь повел себя уж совсем откровенно по-предательски. Он свернулся калачиком и заявил, что не собирается, видите ли, вмешиваться во внутренние дела. Возникла критическая ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят. И Василий Степанович решил дать волю рукам, но было уже поздно. Правая рука проголосовала за чрезвычайное положение, а левая — за присоединение к ягодичной автономной области. Нос поспешил был оказать Василию Степановичу поддержку, но, не имея должного опыта, сунулся не в свое дело. В ответ бастовали надпочечники и полностью прекратили выдачу адреналина. В довершение всего мочевой пузырь напился до такой степени, что потерял всякий контроль над собой, запахло путчем. Тогда по предложению Василия Степановича все заинтересованные субъекты собрались в небольшом городе Мухосранске для принятия координирующих решений. В качестве наблюдателей от Европейского экономического сообщества приехали две задницы. Через сутки был достигнут консенсус. Вместо бывшего Василия Степановича организовать союз независимых членов органов. Но в этот момент свое последнее слово сказал обиженный, голодный, обозленный желудок, и после трех предупредительных выстрелов воздух наложил на это все полное вето. Один американец и другие иностранные специалисты долго ломали головы в поисках причин столь быстрого распада Василия Степановича. Но ближе всех к истине, по-видимому, была его супруга Катерина, которая в интервью корреспонденту CNN заявила: «Мой муж не смог переварить свободу и обос...» Проснувшись, Василий Степанович боялся только одного, чтобы сон этот не оказался сном в руку. Конец книги. Февраль 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.